Глава 17. «Очередь занимать планируете?» Недовольно покосился в мою сторону сотрудник нотариальной конторы. Видимо, я отнимала его время своей нерешительностью. «Благодарю. Как-нибудь в другой раз». Мило улыбнулась и поспешила покинуть управление. Перед консультацией нужно было еще в ломбард зайти, чтобы продать свою подвеску, а потом уже... «Леди!» Услышала за своей спиной голос и обернулась. В мою сторону бежал высокий худощавый парнишка в недорогом пальто. «Добрый день! Я случайно подслушал ваш разговор в управлении. Вы ищете барона Стангардского?» «Допустим», — неопределенно качнула головой. «А вы знаете, где он живет?» «Нет, зато знаю, где он работает. Генри открыл свое собственное дело. Арендует кабинет на Манвойской улице». «Далековато», — пробормотала задумчиво, оценивая ситуацию. «Сейчас поехать к Генри — это потерять еще пару часов своего времени». «Может быть», — пожал плечами незнакомец, «но арендная плата там то, что надо». После этих слов парень развернулся и зашагал в сторону управления, а я приняла решение вернуться к Кенту. Тот как раз уже должен был разобраться с покупкой лошадей. Но когда я встретила своего управляющего, глазам своим не поверила. Меня ждали не только два красивых жеребца, но и небольшой кэп к ним в придачу. Да, он не выглядел шикарным, и навряд ли герцогиня в таком ездит, но сейчас у меня вообще никакого не было. «Господин Кент, да у вас талант!» С восхищением посмотрела на мужчину. «Как у вас получилось?» «Места знать нужно!» Смущенно буркнул мужчина. «На рынке нет смысла покупать. Там с тебя сдерут в три короба. А вот обнищавшего барона тут другое дело». Не знаю, где Кент его нашел и откуда у него эта информация, но такой покупке я была рада. Думала, что добираться в замок буду на лошади верхом. А тут вот как получилось. Кстати, о баронах. «Только сейчас мы домой не отправимся», — сообщила управляющему. «По пути нужно кое-куда заехать». Мужчина кивнул, и прежде чем забраться в кэб, я сообщила адрес, по которому Генри арендует для себя помещение. Внутри кэба оказалось тепло. Под сиденьями наверняка располагались согревающие артефакты, что уже хорошо. Кен с легкостью сможет поддерживать их в работающем состоянии. Все два часа, что мы добирались до Манвойской улицы, я потратила на то, что мысленно прокручивала предполагаемый диалог с бароном. Если он согласится на мои условия работы, то мы оба сможем остаться в плюсе. Главное теперь правильно преподнести эту идею. Жизнь на окраине сильно разилась от той, что бурлила в центре. Дороги при подъезде стали хуже, движение наше от этого замедлилось, а за окном уже не было такой оживленности. Люди ходили хмурые и недовольные. Странно. Нужно было мне почаще выезжать к народу и все рассматривать. Здание для аренды помещений находилось в центре улицы. Для каждого кабинета существовал отдельный вход с табличкой, и когда я нашла инициалы барона, с уверенностью постучала. «Войдите». По ту сторону я услышала знакомый голос, а когда открыла дверь, застала барона за столом, где он судорожно пытался навести порядок. «Добрый день!» — улыбнулась и прошла к гостевому креслу, а вот Генри при виде меня особо не обрадовался. «А это вы, леди Лизетта?» — хмуро заметил Генри. «Вы не рады меня видеть?» — с удивлением посмотрела на мужчину. «Ну как вам сказать? Благодаря вашему супругу и тому, что в прошлый раз я вам помог, меня уволили с работы». «Фаниан!» От одного упоминания его имени у меня даже ноги дрогнули. «А он тут при чем?» Генри устало выдохнул и растер ладонями лицо. «Не понравилось ему, что я помог вам и не помог ему. Мужчина оказался злопамятным, леди. Приехав в наше управление, наговорил про меня гадостей. А кто я и кто он?» «Начальник, хоть и не хотел со мной расставаться, но ему пришлось меня уволить. Вот так и завершилась моя карьера, даже толком не начавшись». Слушала этот душераздирающий рассказ и от злости сжимала кулаки. Как же я его ненавижу! А ведь когда-то я была и рада делить с ним даже постель, но сейчас и словами не описать, какую ненависть я испытываю к этому человеку. По-хорошему развестись бы с ним, но ничего, первое я делать не буду. Интересно только, почему сам Фаниан не дает о себе знать и не просит у меня развода? «Мне очень жаль», — искренне выразила свое соболезнование. «Если бы не это наследство...» «Да при чем здесь вы?» — возмутился Генри. «То, что ваше дело попало в мои руки — чистая случайность. И вы не просили меня подделывать документы, либо заниматься любой другой противозаконной деятельностью. Даже помогать вам не просили. Так что вашей вины в произошедшем нет». На это я только хмыкнула. Это смотря с какой стороны на произошедшее посмотреть. Но в этом есть и свои плюсы. Попыталась успокоить мужчину, но, судя по его бледному лицу, может и не получится. «У вас теперь свой бизнес, работаете сами на себя». «Ну да, Горько усмехнулся барон. Тут и кабинет ломится от посетителей. На аренду помещения необходимы деньги, леди Резетта. Не поймите меня неправильно. Если они у вас есть, я вам помогу. Уже не просто так меня искали. Не просто так, согласно кивнула. Можно я буду обращаться к вам по имени? Конечно. Генри, наше сотрудничество может быть долгосрочным. Вернее, мне бы этого хотелось, но, сами понимаете, особыми финансами я не располагаю. Леди Резетта, разочарованно протянул мужчина. Прошу, выслушайте меня. Мое предложение действительно может быть выгодным для обеих сторон. Генри поторопил меня рукой, чтобы я быстрее переходила к сути. Я слышала о случаях, когда у семьи появлялись свои личные юристы, люди, к которым они могли обратиться в любое время суток и всегда получить помощь. Слышал о таком, задумался барон. Насколько мне известно, они находятся на ежемесячном содержании у таких семей. Все верно, так что как вы смотрите на то, чтобы приписать к вашей дверной табличке и мою фамилию? Люди, обращающиеся к вам за помощью, будут знать, что вам доверяет сама герцогиня. Ну да, и именно поэтому я снимаю кабинет в трущобах. Это временно, слухами земли ополнится, и, насколько я поняла, специалист, вы хороший. Привлечете к себе внимание, а дальше все будет зависеть от ваших собственных усилий. Затем вы сможете арендовать себе кабинет уже в центре. Сами подумайте, как много юристов могут похвастаться, что они работают на саму герцогиню. Мужчина задумался. На мгновение мне даже показалось, что он согласится, но... Леди Лизетта, я бы с удовольствием. Но я не уверен, что смогу справиться с такой задачей. Тем более, скоро меня выселят, и я останусь без заботы. Мне нечем платить за аренду. И какая стоимость аренды такого кабинета? Повторно оглядела помещение. 2 серебряных за месяц. Тут я натурально удивилась. Консультация в управлении стоит многим больше. Достала из сумочки свой кошелёк и еще раз пересчитала содержимое. Генри, как насчет того, чтобы получить свою первую зарплату авансом? Я заплачу вам 1 золотой, этого хватит на 2 аренды и на проживание. Ну а дальше, не уверена, что смогу вам больше платить. Я согласен. Перебил меня мужчина. Что нужно делать?